Глава 43. Этот внезапный возглас раздался в мрачном помещении каземата, словно гром среди ясного неба. Члены суда замерли от неожиданности. Один из монахов даже перекрестился в явном испуге. Мои глаза впились в фигуру вошедшего. Я не могла поверить. На пороге стоял граф Руперт Нассау собственной персоной. Видела его всего второй раз в жизни, а вот уже дважды он приходит ко мне в минуту безысходного отчаяния. В душе моей вспыхнул огонек надежды, но тут же уступил место тревоги. Что может сделать иноземный граф против мракобесов в рясах? Светская власть испокон веков была по рангу ниже духовной, и все же неожиданное явление моего спасителя придало мне сил и веры. Боже, граф сдержал свое слово о помощи в любую минуту. Письмо Шона не осталось безответным. Молчание нарушил архиепископ. Он вперился негодующим взглядом в нежданного гостя и сурово вопросил. «Кто вы такой? И как посмели врываться без вызова на закрытое заседание Духовного суда?» Ни один мускул не дрогнул на лице рыцаря. Он неспешно приблизился к судьям и отвесил почтительный поклон. «Я граф Руперт Нассау, державный владетель дальних земель Фраконии. Страна моя издревле связана узами дружественного союза с английским государством». С достоинством начал он речь. «Да простят меня святые отцы, что явился на суд ваш незваным. Но до меня дошли сведения о вопиющей несправедливости в отношении обвиняемой. Мой долг, как дворянина и христианина, предотвратить неправедный приговор». Председатель, выслушав это, разгневался еще сильнее. «Как смеете вы давать оценку действиям святого суда? Говорите, иноземный граф? Да будь вы хоть сам император, у вас нет права вмешиваться в дела, подотчетные лишь папскому престолу». «У меня есть такое право». В голосе графа послышались угрожающие нотки. «Со мной соответствующая бумага из самой римской курии. Ваш суд начался позже, чем я получил ее. Я донес до высших иерархов обстоятельства дела, которые вам покуда не знакомы. Мне дали разрешение выступить в качестве свидетеля». Рыцарь протянул лист пергамента председателю. Тот внимательно прочел текст и передал грамоту в руки других монахов. «Сомнений нет», — кивнул один из судей. «Здесь печать самого Святого Престола». Тон архиепископа тут же сменился с гневного на милостивый. «Что же может сообщить нам благородный граф касательно обстоятельств дела? Мы готовы выслушать ваше свидетельство». «Благодарю за милость», — поклонился рыцарь. «У меня имеются два пункта в оправдании подсудимой. Первое касается обвинения в неправильном лечении народа шотландского. Однако я совсем недавно явился из пределов этого государства, и у меня на руках доказательства. Обученные Лирой Литц и ее женихом, мэтром Портером лекари, стали прививать оспу по всей стране. И поветрие окончательно ушло из тех краев. Мало того, подобную практику одобрил не только король Александр. Получено благословение самого епископа. Вот бумага с его подписью и печатями. Так что о черном колдовстве в этом деле не может быть речи после решения главы церкви шотландской». Граф протянул суду другой документ. Его внимательно прочли все члены заседания. Архиепископ молча кивнул. «Какой же второй пункт вашей защиты, господин Нассау?» «Это уже касается свидетеля процесса», — ответствовал рыцарь. «Мне стало известно, что данный процесс возник после обвинений подсудимой отцом Стефаном, священником прихода из владений графа де Багуна. Именно на его показаниях выстроена мнимая вина подсудимой. Но у меня есть доказательства того, что сам обвинитель — человек, верить которому грешно. Он запятнал высокий сан священника низкими порочными делами. Нарушив святой обет безбрачия, сей недостойный слуга Божий уличен в гнусном прелюбодеянии». «Что? Это ложь! Наглая, мерзкая ложь!» — раздался громкий крик со свидетельской скамьи, на которой восседал отец Стефан. Он вскочил и стал гневно потрясать кулаком в сторону графа. «Кто вы такой, чтоб порочить мое доброе имя? Я буду просить у кардинала суда над вами за гнусную клевету. Кем бы вы ни были, я...» — крики священника прервал председатель, стукнув по столу своим деревянным молотком. «Отец Стефан», — сказал он сурово, — «я покуда не давал вам слова. Мы выслушали вас внимательно, и теперь справедливость требует опросить других свидетелей процесса. Если вы невинны, суд разберет это. Так каковы же ваши показания, граф? Обвинить священнослужителя — это дело серьезное. Вы должны представить суду доказательства к словам». «Они есть у меня», — воскликнул рыцарь. «Готовясь к процессу, я самолично посетил родной приход этого настоятеля. И услышал много нелицеприятного о нем от тамошних жителей, а особенно от жительниц. Одну такую свидетельницу я привел ныне на процесс. С позволения святых отцов, я сей же миг представлю ее пред ваши очи». «Мы готовы выслушать эту свидетельницу», – кивнул архиепископ. «Велите впустить ее в помещение суда». Граф вышел и вскоре вернулся в сопровождении молодой женщины. На вид ей было не больше 22-23 лет. Я вспомнила, что замечала ее раньше в нашей деревне. Это была обычная крестьянская девушка, внешне здоровая и коренастая, с густым румянцем, одетая в простое платье с передником и чепец. Она не была красавицей, но в миловидности ей отказать было нельзя. Ее лицо выражало испуг, похоже, она с трудом сдерживала слезы. Девица присела в низком реверансе. «Не бойся, дочь моя, подойди к нам», — молвил архиепископ. «Кто ты и о чем нам хочешь поведать?» «Я Молли Бакс, дочь бондаря Билла Бакса», — робко заговорила она. «Мы подданные графа де Багуна, а настоятелем нашего прихода издавна был отец Стефан. Мне стыдно говорить о таком, но я надеюсь, что ваши преподобия сочтут мои слова за исповедь». Девушка покраснела, опустила глаза и продолжала говорить негромко. «Вот уже пошел тому третий год. Как-то я пришла, по долгу христианки, на исповедь к нашему настоятелю. Он стал задавать мне нескромные вопросы. Спрашивал, девственница ли я, не грешила ли плотски. Я была невинна пред Богом и ответила, что нет. Тогда отец Стефан пригласил меня в свою келью. Мне стыдно и поведать такое. Там он начал приставать ко мне с непристойными словами, пытаясь хватать за разные места. Я оттолкнула его и убежала. Но с того самого дня он не стал давать мне прохода. Каждый раз, встречая меня, настоятель уговаривал согласиться на близость с ним. Я долго упорствовала, пока он не пригрозил отлучить меня и моего отца от лона Святой Церкви, как еретиков. Испугавшись этого, я поддалась на соблазн». Девушка запнулась, сильно покраснев, но продолжила. «Одним словом, отец Стефан совратил меня, и дело кончилось тем, что я понесла от него к своему великому стыду и позору нашей семьи». Крестьянка всхлипнула и залилась слезами. Все это время отец Стефан изо всех сил сдерживался, чтобы не получить очередное замечание председателя, а потому вынужденно молчал. Но при последних словах свидетельницы он, не выдержав, вскочил со скамьи и стал истерически кричать. «Это ложь! Гнусная клевета! Это распутная гулящая девка! Она пропустила через себя всю деревню! Ее подкупили, чтобы опорочить меня! Я ни при чем! Видит Бог, я и пальцем ее не касался!» Глава суда вновь ударил молотком по столу. «Отец Стефан, мы в последний раз делаем вам предупреждение. Если вы еще хоть единожды прервете ход процесса, я удалю вас с заседания, и это будет не в вашу пользу». «Но нельзя же слепо верить словам безродной девицы», — возмущенно воскликнул один из судей. «У нее нет доказательств». «Они есть», — вмешался в процесс граф Нассау. «Вернее, это одно доказательство, но оно живое. Позвольте мне представить его суду». Архиепископ молча выразил знак согласия кивком. Граф вышел за дверь и вскоре вернулся с большой плетеной корзинкой. Он передал ее крестьянке, и та вынула оттуда годовалого на вид младенца. В простых холостяных пеленках. Малыш заворочился у нее на руках и громко заревел. «Святые отцы, вот это и есть ребенок, которого я прижила от нашего настоятеля, согрешив с ним», — опустив глаза, произнесла крестьянка. «Но как мы можем знать, что это именно младенец отца Стефана?» — вопросил тот же самый монах, который требовал доказательств. «Господь сам положил печать свидетельства греха на этот плод», — ответил немедленно граф. «Молли, милочка, распеленай дитя и покажи святым отцам его грудь». Девушка сняла рубашонку свежащего ребенка и поднесла к столу, где восседали судьи. «Вот, святые отцы», — показала она. «На груди моего чада вы видите родимое пятно причудливой формы. Точь-в-точь такое же я замечала на груди моего соблазнителя, когда, прости Господь, согрешала с ним». Услышав эти слова, судьи, не сговариваясь, посмотрели в сторону свидетельской скамьи. Отца Стефана было не узнать. Его грозный вид сменился непритворным ужасом, и настоятель, выдавая свое волнение, задрожал всем телом. Все стало ясно без слов. «Отец Стефан», — сурово обратился к нему архиепископ, — «вы сами расстегнете верх сутаны или это сделать нам?» Дрожащий от ужаса священник не мог проронить ни слова. Лицо его побледнело, и он чуть пошатнулся, словно теряя сознание. По знаку председателя суда молодой служка подошел к старому грешнику. Он расстегнул верх его одеяния, и пред взором всех предстало родимое пятно такой же формы, как у ребенка Молли. На несколько минут в комнате воцарилось тягостное молчание. «Сомнений нет», — провозгласил наконец архиепископ. «Это его младенец, дитя блуда. Этот недостойный служитель осквернил свой высокий сан смертным грехом». Отец Стефан, не выдержав эмоций, разрыдался и пал на колени перед судьями. «Я не виновен, я не хотел!» — кричал он, протягивая к ним тощие руки. «Эта блудница сама совратила меня, я готов покаяться, «Пощадите, ваше святейшество!» «Довольно!» — крикнул в гневе архиепископ. «Не усугубляйте свой грех еще и наглой ложью! Граф Нассау, теперь мы верим вашим словам! Как решит высокопочтимый суд участь человека, оборочившего свое звание пастыря?» «Я предлагаю волею, данной мне Господом, лишить грешника высокого сана священника, а после отправить в самый глухой монастырь на вечное покаяние». «Если позволит ваше святейшество, я скажу пару слов», произнес монах, выступавший против моей казни. «Как представитель римской курии считаю, что виновный не достоин пребывать в святых стенах монастыря. Кто знает, какие семена разврата посеет он там. Мое мнение – навечно изгнать его из пределов королевства». «Да будет так», — воскликнул председатель. — Пускай скитается, как последний нищий в чужих краях. А дальше воля Господа. Пусть Всевышний сам покарает мерзавца. Подведите его ко мне. Стражники бросились выполнять приказания архиепископа. Рыдающего грешника подтолкнули к столу судей. Их глава поднялся и сорвал крест с шеи настоятеля. «Недостойного Стефана волею своею я лишаю духовного звания, свидетели тому, папские посланцы», — провозгласил он торжественно. «А теперь вытолкать его вон из замка. Доставьте его на окраину столицы и вышвырните из города. Пусть немедленно покидает пределы державы государя нашего. И да покарает блудника сам Господь». «Аминь, аминь», — эхом отозвались монахи. Стражи подхватили под руки разжалованного священника и потащили к выходу. Он продолжал биться в истерике. Я посмотрела им вслед и только сейчас поняла, что, похоже, меня миновала страшная участь.